Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 5 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В армии обороны прошли командирские сборы. Представители Евросоюза и МИД России о карабахском урегулировании. Репортаж совместного заседания Госкомиссии по общественным услугам двух армянских республик. В Азербайджане из-за ливневых дождей эвакуируют туристов. Итак, подробности новостного блока. 4 июля премьер-министр НКР Арайк Арутюнян побывал на Аскеранском зернохранилище Фонда содействия селу и сельскому хозяйству в Аскеранском районе, а также на ряде мукомольных предприятий. Глава правительства ознакомился с ходом заготовки зерна. Арайк Арутюнян остался доволен совместной работой заготовителей и землепользователей. В рабочей поездке премьера сопровождали министр сельского хозяйства Арам Махуян, директор Фонда содействия селу Ашот Бахшиян, другие должностные лица. В армии обороны НКР прошли командирские сборы. Сборы прошли во главе с первым заместителем командующего армии обороны генерал-майором Микаэлом Арзуманяном. Как сообщили в пресс-службе армии обороны, цель сборов – совершенствование теоретических знаний и практических навыков командиров батальонов и дивизий, а также их заместителей. С последними соответствующие занятия провел министр обороны НКР генерал-лейтенант Левон Нацаканян. В течение сборов состоялись семинары, лекции, практические занятия. В Министерстве иностранных дел России заявляют о приверженности Российской Федерации урегулированию карабахского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас у Армении и армянского народа есть очень актуальный вопрос. Нагорно-карабахское урегулирование, сказала журналистам в понедельник в Ереване официальный представитель МИД России Мария Захарова. Именно поэтому на полях Совета министров иностранных дел ОДКБ Сергей Лавров, министр иностранных дел России, проводит двусторонние встречи. Именно поэтому мы прилагаем колоссальные усилия для того, чтобы это урегулирование привело к успеху, добавила Захарова, отметив, что речь идет о посреднической роли России в решении карабахского конфликта. Я считаю, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ прилагают очень серьезные усилия в направлении урегулирования карабахской проблемы. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель делегации Евросоюза в Армении посол Петр Свитальский. Сейчас не время для публичной дипломатии. Позвольте работать с дипломатом. Не нужно много говорить, сказал он. При этом посол отметил, что в последние месяцы усилия по решению карабахской проблемы активизировались. В Ереван прибудет специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу. Он проведет встречи с президентом, главой МИД Армении, с должностными лицами, сказал Свитальский, добавив, что его визит свидетельствует о том, что Евросоюз поддерживает переговорный процесс по мирному решению карабахской проблемы и предпринимаемые в этом направлении усилия. В зале заседаний правительства НКР состоялось совместное заседание Госкомиссии по регулированию экономической конкуренции двух армянских республик. Заседание вели председатели комиссий Акоп Каграманян НКР и Артак Шабоян Армения. Главным прикладным итогом заседания стало подписание программы совместных мероприятий двух комиссий на ближайший год. В нее вошли обмен информацией о законодательных изменениях, взаимные визиты, участие в международных мероприятиях. Ծրագրում ընդգրկվել են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտին առնչվող իրավական ակտերի վերաբերյալ կարծիքների տրամադրման, հանձնաժողովների որոշումների և օրենսդրական ու իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակման, հանձնաժողովների նախագահների, անդամների և աշխատակիցների փոխադարձ այցելությունների կազմակերպման, միջազգային փորձի ուսումնասիրության և փոխանակման նպատակով արտասահմանյան գործողումների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակիցների ընդգրկման, Член Арцахской комиссии Гайк Торосян выступил с сообщением о проделанной двумя комиссиями в рамках соглашения о сотрудничестве и работе. Далее были представлены итоги изучения товарного рынка по таким продуктам, как соль, чай и кофе. В прошлом году чай ввозили в НКР 244 хозяйствующих субъекта. Հաշվի առնելով լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2016 թվականի աշխատանքային ծրագիրը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժինը իրականացրել է թեյ ապրանքային շուկայի կառուցվածքի ուսումնասիրություններ։ Համաձայն տվյալների 2015 թվականին թեյ ապրանքային շուկայում գործունեությունը ծավալել 244 տնտեսվարող սուբյեկտ, որոնք բոլորը ներգրողներ են։ Предметом рассмотрения стал и путеводитель по процедуре мониторинга цен на ряд товаров в торговых объектах. В ходе заседания была проведена встреча с производителями в целях повышения эффективности механизмов вывоза и сотрудничества на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. По приглашению общественной организации «Молодые специалисты и ученые Арцаха» в Степанакерте в университете Месроп Маштот состоялась встреча с учредителями компании «Армянское научное сотрудничество Армскоп». Организация была основана в 2010 году тремя молодыми энтузиастами. Создав организацию, свой сайт, они преследовали цель развития в Армении науки в различных сферах деятельности, а также оповещение о научных открытиях, происходящих в мире. За 6 лет существования достигнуто сотрудничество с десятками армянских и зарубежных организаций, а также оказана поддержка новым инициативам по обучению современных подходов в различных сферах. На вчерашней презентации соучредители Армскоп представили собравшимся ряд сайтов и порталов, существующих в мире, с помощью которых можно обучаться в самых известных престижных вузах мира. Это не просто слова. Соучредители Армскоп прошли этот путь. Самсон Аганесян о цели визита в Арцах сказал: «Представить студентам, молодым специалистам все те существующие возможности для повышения уровня знаний, переподготовки посредством онлайн-обучения». Այն բոլոր հնարավորությունները կրթական, գիտական և մասնագիտական վերապատրաստման, պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացման, որոնք հնարավոր է ստանալ հիմնականում համացանցի միջոցով. Посредством организации и сайта Armscoop все эти вопросы регулируются. За время существования организации сотни, тысячи молодых людей воспользовались программами по обучению за границей и в Армении посредством различных благотворительных фондов. Արտասահմանում սովորել նաև Հայաստանում Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Գյուլբենկյան հիմնադրամի տարբեր կազմակերպությունների կրթաթոշակային ծրագրերը հասանելի դարձնելու միջոցով հարյուրավոր անգամ հազարավոր դասարներ օգտվել են։ Վարուժան Գիգամյան также один из соучредителей. Он уверен, что в современном мире можно, проживая в Армении, в Արցախе, развивать науку и образование. Հնարավոր է զարգացնել գիտություն և կրթություն և լինել մաս աշխարհի իրական գիտության ու կրթության։ Армянское научное сотрудничество Армскоп собирает также имеющуюся в интернете информацию о различных научных конференциях, статьи, книги, буклеты, доклады, вышедшие в рамках проведенных научных конференций в мире. В Шекинском районе Азербайджана из-за схода ила на реке Киш прервана связь одноименного села с райцентром. Об этом сообщает азербайджанское информагентство АППА. Как рассказали агентству жителей села Киш, начиная со 2 июля на реке стал наблюдаться сход ила толщиной 3-4 метра. В местном райотделе полиции сообщили, что из-за схода ила разрушены 2 моста на реке Киш. Отмечается также, что в одном из центров отдыха, расположенных в верхней части села, у реки оказались заблокированными около 20 туристов. Туда была направлена тяжелая техника для организации эвакуации людей. По сообщению руководства района и соответствующих структур, в результате осмотра территории и ознакомления с обстановкой было выяснено, что сход ила на реке Киш был связан с недавними интенсивными ливнями в горах. И о